Глава 14. Войны Бусидо. Казанское ханство. Приграничный город Казань. Роскошный белокаменный дворец, окруженный высокими стенами из черного камня, соседствовал с огромным городом, состоящим из множества шатров разного размера, раскинувшихся россыпью по огромному полю. За первым располагалось не меньшее поле, только шатры тут были все как один, а еще чувствовался образцовый порядок и четкая структура. А еще на границах стояли длинные шесты с разноцветными лентами. Военные лагеря огромных отрядов, именуемых «тумены». В самом дворце происходила встреча командиров отрядов, и было их очень много, сидящих вдоль огромного стола, за которым на возвышении сидел хан Илугай. «Братья, я собрал вас всех, дабы объявить вам великую радость. Силою вечного неба, великий наследник Чингисхана, Тулуй-хан VI прислал мне свой ярлык, в который повелевает нам начать подготовку ко вторжению к урусам. Для этого под мою руку переходит великая тьма. У нас есть месяц на подготовку, поэтому начинайте кормить наших магов кровавыми жертвами. Те полководцы, чьи тумены первые смогут выйти к границам великих княжеств, получат пайцу на направлении в этом княжестве и сбор налогов. Нам выпала честь первыми вступить на земли непокорных урусов и привести их к повиновению», — проговорил Илугай-хан. «Да продлятся дни великого хана!» — вознесли хвалу собравшиеся полководцы. «Ведь дело немыслимое. Собрать под одну руку 100 туменов, а это миллион конных воинов, и направить всю эту силу в одно место. В предстоящей победе уже никто не сомневался. А это означало множество трофеев и возможность получить право на управление будущими ханствами, которые возникнут на месте княжеств. Мы все этого ждали уже много лет, и вот звезды сошлись в нужном месте. Как передал великий Тулуй-хан, урусов отвлекут нападением с другой стороны, и они не смогут организовать серьезного сопротивления. Сейчас будет пир, на котором вы сможете воздать хвалу великому хану, ну а я с великими полководцами уйду на совет, как лучше исполнить его волю», — сказал хан, вставая и удаляясь в другой зал. А полководцы, собравшиеся в зале, коих было 30 человек, начали праздновать это событие. 30 туменов, собранные под стенами Казани, это треть от миллиона, который в скором времени прибудет сюда. А это значит, возникнут проблемы с логистикой, снабжением, да и такое количество воинов не может обойтись без драк и конфликтов, а значит, на отдых времени уже не будет. Уединившись с группой военачальников, хан уселся на небольшой трон и внимательно осмотрел всех собравшихся. «Я рад, что Великий решился на захват земель непокорного соседа. Но в последнее время мне доносят настораживающие новости. Да и мой начальник разведки пропал в одном из городов Рязанского княжества. Мне нужно узнать, что вы об этом думаете и что знаете». «О, Великий, позволь молвить слово», — сказал один из командиров тысячи, командовавший разведкой в Суздальском княжестве. «Говори. Твои люди всегда приносили самые достоверные сведения», — сказал хан, решив подбодрить своего подчиненного. «Слухи, которые распространяют урусы, как оказалось, не столь и опасны. А мне доставили образец нового оружия, которое выкрали с их секретного завода. Им хотят перевооружить их армию, и мы внимательно изучили его. Оно не представляет для нас опасности. Это однозарядные метательные арбалеты, способные метать кусочки свинца за счет воздуха. У них нет плечей, как у лука, и пулька, метательный шарик. У них с маленькую горошинку. Курицу убить из него можно. Собаку. А вот человека уже не получится. Наши агенты сообщают, что они готовы к отражению нападения со стороны разлома, и они хотят использовать вместо свинца серебро для борьбы с оборотнями. А воин, одетый в кожаные доспехи, спокойно выдержит десятки попаданий из их оружия. Конечно, есть информация, что они будут делать и более мощное оружие, но наши ученые говорят, что воин в легких доспехах в любом случае выстоит против них», — доложил Тысячник. «Что же, это меня радует. Мне не нужны неожиданности во время вторжения. Скажи теперь, что удалось узнать про моего начальника разведки?» К сожалению, новости неутешительные. Есть данные, что его уничтожили в Данкове. При этом почти полностью погиб элитный отряд магоборцев княжества. В центральных городах были серьезные разрушения, и пострадало много гражданских», — доложил Тысячник. «Но он лучший маг крови из моих людей. Даже все маги захолустного городка не должны были справиться с ним. Как случилось, что его смогли убить?» — гневно спросил хан. «Его подловили и напали неожиданно, серьезно ранив и практически убив, но он сумел провести обряд воскрешения, и, будь у него время, он бы спалил весь городок, но его практически сразу перехватили. Хуже того, перед этим схватили крупную ячейку наркоторговцев, через которую мы получали информацию со всего княжества и вербовали людей. Все указывает на предательство. Да и вы сами говорите, что у них не было сил уничтожить его, а значит, они знали, кто он такой, и ударили со спины. Предателя нужно найти и уничтожить. А ты отправляйся в Данков и убедись, что маг умер. Он слишком много знает, и мне важно знать, что с ним стало. Теперь расскажи, что происходит в пограничном районе. Почему русы не отвели свои войска от стен Казани, когда у них случился очередной прорыв? Я рассчитывал сделать вылазку и проверить их укрепление на той стороне Волги», — спросил хан. «Рязанский князь очень хитер, и у него везде есть уши. Скрыть перемещение большого войска в любом случае не удастся. Они просчитали, что мы можем напасть, и усилили оборону восточного рубежа, а к ним присоединились суздальцы и москали. Новгородцы встали в засаде на случай, если мы прорвем оборону. По нашим данным, на рубеж, помимо 50 тысяч, что рассредоточены в крепостях и заставах, они выставили по 50 тысяч от каждого княжества. Итого они смогут оперировать войском в 200-250 тысяч воинов. Наши воины, конечно, сильны, но при прорыве обороны мы понесем очень большие потери». «Не переживай. Великий хан придумал, как победить непокорных урусов. То, что я скажу, должно остаться тайной. На востоке, где восходит солнце, есть остров, который находится на самой границе мира. Там живет воинственный народ, поклоняющийся демонам. Они следуют своему кодексу воинов, который называют Бусидо. Они пришлют большой отряд закованных в металл воинов. Этот металл не берет магия, и даже арбалетные болты у руссов не пробьют их. При этом металл очень легкий, как эльфийский, только его у них очень много. Их посольство находится в гостях у великого хана, а войска уже высадились на восточном побережье. С ними прибыли сильные маги крови, у которых мы и переняли многие знания. Их армия, состоящая из десятка тьмы, уничтожит отряды урусов, и мы без проблем сможем захватить все их земли. Сегодня ночью прибудет делегация от них в составе большого каравана. Ты с отрядом отправишься с ними. Они пройдут через Данков. Там вы должны выяснить все причины убийства нашего мага и наказать причастных к этому. После Данкова они направятся в Рязань. Поедешь с ними и организуешь нападение на семью князя. Его вы навряд ли достанете, а вот близких должны уничтожить. Под видом торговцев скрываются ночные убийцы или, как их называют наши новые союзники, ниндзюцу. Будь с ними осторожен. Они не так просты, как кажется. С собой возьми свой отряд в качестве охраны. Они везут много украшений, поэтому подозрений это не вызовет», — сказал хан, давая знак, что разговор окончен. Рязань. Очередное утро в столице началось с головной боли. Пятый день кутежа и разбрасывания деньгами. Вероятно, пора заканчивать эти похождения, а то просыпаться на полу в гостиной стало входить в традицию. Ох, и покутили мы вчера. Три клуба, пьяный заезд на автомобилях по ночному городу, разбитое авто, разборки с полицией. Похоже, я перевыполнил свой план прослыть столичным мажором, и пора с этим заканчивать. Ко всему прочему, сегодня встреча с руководством оружейного приказа и заключение контракта, а также демонстрация нового оружия, которое прислал для меня Шольц. Контейнер с ним уже загрузили и доставили на полигон вместе с рабочими завода. Если все пройдет как надо, то нужно переносить секретное производство в пригород столицы, Судя по всему, я тут застрял надолго. За время кутежа мне прислали столько приглашений, что оставить их без внимания нельзя. Для чего я затеял весь этот забег с пьянками и кутежом? Да слишком я выделяюсь из своего возраста, и на меня уже косо смотрят, о чем-то догадываясь. Мне только допросов тайной канцелярии не хватало. Вот не думал, что за мной настолько пристально присматривают, а ведь должен был догадаться. Но, надеюсь, мой почти недельный кутеж восстановил общую картину обо мне, но с этим пора заканчивать. Да и Алена с Элизабет уже косо смотрят на нас с Олегом. С трудом встав, дошел до ванной комнаты, где долго мылся, приводя себя в норму контрастным душем. А когда вышел из него, то меня уже дожидался Петр Иванович Ложкин, который быстро привел меня в порядок. Конечно, доступ к источнику сразу не вернется, но произойдет это в течение часа. Наученный горьким опытом похмельным пробуждением, я заранее озаботился присутствием лекаря с утра, что довольно быстро приводило меня в чувство. После сеанса лечения мне подали завтрак. Алена завтракать со мной отказалась на второй день кутежа, заявив, что не намерена терпеть мой перегар за столом. Эта ее форма протеста против моего показательного запоя меня очень умиляла, но я не рассказал ей об истинных причинах моих действий. За завтраком в гостиную заглянула Серафима, и я, пережевывая бекон, махнул ей рукой, разрешая зайти. Девушка еще чувствовала себя скованно, но ее умение планировать и решать организационные вопросы уже начало приносить свои плоды. «Господин, какие у вас планы на сегодня? Все, как мы планировали вчера?» — спросила девушка, войдя. Я внимательно смотрел ее и только сейчас понял, что ходит она в довольно поношенном платье, которое выглядит застиранным. «Вечерний загул отменяем. Пора начинать работать. Подбери пару вариантов на вечер из приглашений. Посетим местные сходки аристократов. А с утра тебе нужно будет сопроводить Алену в магазин одежды. Надеюсь, она не занята и планов у нее нет?» — спросил я. «Она сейчас гуляет с госпожой Элизабет и ждет, когда вы встанете», — проговорила девушка. «Тогда вы едете вместе. Одевать тебя мне нужно, чтобы ты выглядела как экономка самого богатого аристократа столицы. Поэтому ни в чем себе не отказывай. А еще лучше попроси госпожу Элизабет помочь вам. Уверена, она не откажется от посещения салонов», — сказал я. «Как скажете», — смущаясь, ответила девушка. «Какие новости? Ответ из канцелярии князя есть?» — спросил, переходя к чаю. «Мне ответили, что присутствие великого князя на испытаниях ваших новинок допустимо, но из соображений безопасности они не гарантируют этого. В любом случае нужно готовиться максимально ответственно. Еще предупредили, если то, что будет представлено на полигоне, не понравится приемной комиссии, вам запретят обращаться в канцелярию великого князя сроком на 3 года. Я вообще удивлена, что ваше заявление прошло, да еще и так быстро. Аристократы ждут годами возможности показать что-либо высокой комиссии». «В этом нет ничего удивительного. Грядет большая война, и возможность удивить противника техническими новинками – залог успеха в будущих сражениях. Будем надеяться, что Шольц выполнил все, как я сказал. К сожалению, проверить это, не раскрывая секретности, не представляется возможным. Далее пригласи ко мне Егора. Обсужу с ним некоторые моменты. Пора заниматься делом», — сказал я. Буквально через 5 минут, когда я допил чай, ко мне зашел Егор. «Вызывали?» «Да, проходи, присаживайся», — сказал ему, указав на стул рядом. «Пришло время заняться делом, а то, я смотрю, вы заскучали. Я тут случайно узнал, что в княжестве есть так называемые должники и преступники за несерьезные нарушения, которые содержатся в специальной долговой тюрьме. Крупнейший из них находится как раз рядом со столицей, и я хочу, чтобы ты отправился туда с целью найма солдат для моей маленькой армии. Совсем отморозки мне не нужны. Но нужно понимать, что это будет отряд, который я буду совать во все дыры, дабы не растрачивать личную гвардию. Доверия к ним не будет, поэтому нужно подобрать на должность их командира такого же отморозка, но которым можно управлять и который будет выполнять любые приказы», — сказал я. «Господин, а вы уверены, что это правильное решение? Ведь они могут бросить тень на вас», — — спросил Егор. «Дело в том, что мне нужно закрепиться в пограничных землях. Стэн займется подбором наемников, а ты должен сформировать отряд отъявленных отморозков, которых мы прогоним через сито отсева. Да и наемников сейчас в свободном доступе не так и много», — сказал я. «Может, в таком случае выкупить каторжников, которые уже отсидели большую часть срока? По деньгам, конечно, дороговато, но зато там можно найти реальных бойцов. Всякое в жизни бывает. Пьяная драка, не рассчитал силы или дворянина не распознал в толпе. И все, на каторге от 10 до 20 лет. Магов там, конечно, нет, но профессионалов хватает», — предложил Егор. «А их разве не выкупают свои наемники?» — спросил я. «Взять каторжника считается клеймом, и нормальный отряд на это не пойдет. А к полным отморозкам никто не сунется. Там долго не живут, да и это уже дно, откуда уже только в могилу. И сколько вы планируете нанять? 2-3 десятка?» — спросил Егор. 1000 для начала», — ответил я, наблюдая за реакцией своего начальника охраны. 1000? Но ведь на это надо несколько миллионов рублей», — проговорил пораженный Егор. 10 миллионов в первый год, а потом уже меньше. И это только первый отряд. Я собираюсь заняться добычей золота и серебра в пограничной зоне, поэтому мне нужны солдаты, которые готовы пойти на любой риск. Самые отмороженные и те, кто хотят восстановить свое имя. Можешь обещать тем, кто проявит себя, долгосрочный контракт наемника на стандартных условиях. Если демонстрация пройдет успешно, то деньги будут еще на один отряд. Поэтому собирай данные на всех, кого можно, с расчетом на 2 отряда. И предупреди, что будет заключена клятва верности, и предать они не смогут, но взамен они получат относительную свободу и шанс вернуться к нормальной жизни. Всем будет оформлена страховка на случай смерти или инвалидности. Ну и премии за хорошую службу. Контракт на 5 лет. Ставка 40% от стандартного оклада, но хорошие доплаты и при хорошей службе возможность закрыть контракт досрочно. Заодно поищи инструкторов для такого количества и скажи Серафиме, пусть поищет полигон и здание под казармы в окрестностях столицы. Да, это все нужно уже вчера, поэтому сроки очень сжатые. Если нужно, возьми помощников из доверенных лиц, кто нанят с первых дней. Боюсь, что князь может и здесь проявить свой интерес. Не то чтобы мы готовили что-то незаконное, но мне нужно, чтобы секрет сохранялся как можно дольше. И позови Стэна, у меня к нему будет похожее задание», — сказал я. «Звали?» — спросил вошедший глава моих наемников. «Проходи, присаживайся. У нас с тобой заключен контракт, по которому твои люди при условии отличной службы перейдут в мою гвардию. Но твоих людей мне уже не хватает, нужно в разы больше. Ты ориентируешься на рынке услуг наемников, и я хочу попросить помочь подобрать хороший отряд, который сможет действовать удаленно и самостоятельно, без постоянного надзора. При этом профессионализм их должен быть на максимальном уровне», — сказал я. «Где они будут выполнять свои обязанности? Я это к тому, что в каждом регионе есть своя специфика», — добавил он. «Восток, район Казани и Волга», — ответил я. «Да, а бы кого туда не отправишь. Мне нужно время. Но один отряд могу посоветовать. Правда, не уверен, что они готовы разделиться. Там их около 700. Беру дорого. 5000 на человека в год. А это 3,5 миллиона рублей за контракт на минимальный срок. Зато у них хорошее вооружение. Все опытные, много ветеранов боевых действий. Но молодняк тоже присутствует. Для некоторых это семейная традиция. Они живут одной большой семьей, и им можно доверять. Но скажу сразу, против Рязанского княжества они не пойдут, но и под его дудку плясать не будут. Был у них конфликт с их родом почти 100 лет назад. Теперь они княжеские заказы не берут», — рассказал мой собеседник. «Хорошо, организуй нам встречу, но и других подыщи, этих может не хватить», — сказал я, махнув рукой, сообщая, что разговор окончен.